Достаточный сон поддерживает здоровье организма и очищает его. Достаточный сон – весьма проверенные средства для регенерации и очищения организма. Во время сна функции обмена веществ работают на полной скорости, тело не занято другими задачами и может посвятить себя детоксикации и расслаблению. Организм нуждается в отдыхе и расслаблении, чтобы правильно регенерировать. Во время сна формируются новые клетки, уже существующие клетки растут лучше, а поврежденные восстанавливаются или уничтожаются. Также уничтожаются свободные радикалы, которые могут вызвать болезни, и все виды патогенов, такие как вирусы, бактерии и паразиты. Не зря люди говорят «спите на здоровье». Спокойный сон пробуждает жизненный дух, и все функции организма подвергаются омолаживающему процессу. Все это происходит главным образом в первой половине ночного сна, в так называемой фазе глубокого сна, между 23 часами вечера и 3 часами ночи. Оптимальная продолжительность сна варьируется индивидуально. В среднем человек нуждается в 7-8 часах сна. Слишком мало сна ослабляет тело, но слишком много сна и нарушенный режим дня и ночи также вредны. Например, при работе по сменам. Качество сна также имеет решающее значение. Те, кто очень беспокойно спит по ночам, недостаточно восстановлены утром, и от этого также страдает иммунная система. Оптимальная температура для сна составляет от 16 до 19 градусов Цельсия. В идеале спальня не должна нагреваться ночью. При необходимости лучше взять толстое одеяло, надеть толстые шерстяные носки, возможно, даже взять грелку. Перед тем, как лечь спать, нужно полностью открыть окно на несколько минут, чтобы обеспечить достаточное поступление свежего воздуха. Влажность в спальне должна быть между 40 и 55%.